Мертвый хватает живого. Увидев меня, мой друг Шац замер. У меня, знаете ли, есть чувство, когда что нужно. Я безошибочно умею выбирать время, чтобы выдать хохму, то есть остроту, или выкинуть что-нибудь смешное. Секундой раньше или позже, и смеха может не быть. Так что могу вас заверить, с выходом я попал в самую точку. В тот самый момент, когда мой друг кончил произносить по своему опыту «Эт-цетера», я, пританцовывая, появился из-за кулис и с ласковой улыбкой на устах принялся кончиками пальцев стряхивать пыль с моей желтой звезды. Шварце-шиксе, я всегда выходил, пританцовывая под аккомпанемент еврейской скрипочки. Эффект и на этот раз был отменный. Комиссар окаменел. На лице его появился страх, он уставился на меня. Да чего уж там, он заговорил со мной. Да-да, чуточку охрипшим голосом он обратился лично ко мне, чтобы говорить со мной при свидетелях. Такое с ним случилось впервые. До сих пор наши отношения были сугубо личными, конфиденциальными. И ни один непосвященный даже подозревать не мог, какое сокровище таит в себе комиссар Шац. «Это совсем другое», — забормотал он. «Не может быть никакого сравнения. Тогда была война, идеология, и потом нам приказывали». Я жестом успокоил его, показал, что все понимаю. И, продолжая поглаживать пальцами желтую звезду, подошел к Шацхену и снял с его плеча пылинку. Он испуганно отшатнулся. На мой взгляд, это не очень вежливо. Инспектор Гуд и писарь ошеломленно смотрели на Шаца, потому что меня, как сами понимаете, видеть они не могли. Проблема поколений, надо думать. А я вытащил из кармана маленькую щетку и почистил Шаца с ног до головы, как статую. «Я хочу, чтобы он всегда был чистеньким». Потом поплевал ему на плечо, где заметил небольшое пятнышко, и протер рукавом, после чего с радостной улыбкой чуть отступил и, склонив голову на бок, полюбовался своей работой безукоризненно. Мне нравится оказывать услуги. Но меня не поняли. Шац с криком оттолкнул свое кресло. «Хватит!» — заорал он. «С меня хватит! Это продолжается уже 22 года! Отстаньте от меня!» Я согласно кивнул и отвалил, насвистывая «Хорст Вессель». В Германии сейчас настоящее возрождение военных маршей. Выпускают пластинки, напевают, готовятся. Канцлер Эрхард отправился в Соединенные Штаты требовать ядерного оружия. Вернулся несолоно хлебавший и был отправлен в отставку. Когда имеешь прошлое, тащить на плечах 19 лет демократии нелегко. Новый канцлер Киссингер очень недолго, с 1932 по 1945 годы, период идеализма и юношеского энтузиазма, состоял в нацистской партии. Короче, этот пыл, что налетает порывами, наверное, меня немножечко и беспокоит. Возрождение. Кстати, я тут припомнил, что когда профессор Герберт Левин несколько лет назад был назначен главным врачом центральной больницы Оффенбаха, это недалеко от Франкфурта, большинство муниципальных советников воспротивились под тем предлогом, что, цитирую, «невозможно доверять врачу-еврею, и позволить ему непосредственно лечить немецких женщин после того, что произошло с евреями. Недавно я вырезал эту цитатку из иллюстрированного приложения к Sunday Times от 16 октября 1966 года и повесил ее над стульчиком моего друга Шатца, чтобы он не чувствовал себя таким одиноким. «В конце концов, это недопустимо!» — рявкнул Шатц. Гут ошарашенно возрился на него. Хюбш вскочил из-за стола и заботливо склонился над горячо любимым шефом. «Должно быть, они думают переутомление. Кстати, а вы знаете, что Эйхман всегда носил в кармане фотографию своей маленькой дочери? Люди никогда не способны реализоваться полностью». «Вы что-то сказали?» — осведомился Гут. «Ничего», — буркнул Шац. «Тут мне...» «Что бы вы мне ни говорили, а я уверен, он чуть было не ляпнул, тут мне явился мой еврей». Но вовремя спохватился. «Тут мне немножко нехорошо стало», — объяснил он. Он опять схватился за бутылку. «Мне это совсем не нравится. Этот подлец пытается меня утопить. Это обычная история, когда я переутомлюсь», — объяснил Шац. «Но днем такое случается. Редко». «Ну хорошо. Вы тут говорили про двух влиятельных господ, желающих повидать меня, в то время как я завален, занят кучей трупов». Я, как ни в чем не бывало, быстренько прошелся перед ним, и вид у меня был, будто я целиком занят собственными заботами. Шацхен проследовал за мной взглядом, вскочил и грохнул кулаком по столу. «Черт возьми, хватит меня преследовать!» «Хорошо, хорошо», — забормотал Гуд, решивший, что шеф имеет в виду тех двух господ, настаивающих на приеме. «Я сейчас им передам», — он покачал головой. «А вам, патрон, надо бы немножко отдохнуть». «Я всегда исполнял свой долг до конца», — отрезал комиссар. «Это чистая правда». И я решил, что надо его с этим поздравить. В руке у меня букетик цветов. Я поставил его в стакан на письменном столе моего друга. Я страшно люблю проявлять такие маленькие знаки внимания, но комиссар выглядел как бык, которому нанесли незаслуженное оскорбление. Секунду он пялился на букетик, а потом забарабанил кулаками по столу. «Немедленно убрать эти цветы!» — заорал он. Инспектор Гуд и Хюбш переглянулись. «Какие цветы, шеф?» — удивленно спросил Гуд. «Нет тут никаких цветов». Шацхен сделал глубокий вздох, но я не уверен, что от этого ему стало легче. «Понимаете, дело в том, что я часть этого воздуха. Как бы это объяснить? Чистая химия. Ничего сверхъестественного. Атомы там всякие, молекулы. Я знаю, что еще. Короче, никуда я не делся, как был, так и остался». «Не хотите на минутку прилечь?» — заботливо осведомился Гуд. Гуд совсем еще молодой человек, 28 лет, высокий, белокурый, крепкий, того физического типа, который отлично смотрится на Олимпийских играх. Конечно, он слышал, как и остальные, обо всей этой истории, но по сравнению с добрыми личными воспоминаниями это ничто. Он немец нового поколения. Я для него пустое место. Вообще для них я не существую. Они вам даже скажут, что в Германии больше нет евреев. И они совершенно серьезно так думают. И навряд ли даже из антисемитизма, скорее уж из сыновнего почтения. «Да не хочу я ложиться», — сдавленным голосом отвечает Шац. «Что угодно, только не ложиться. Если я лягу, будет еще хуже. Эта сволочь садится мне на грудь». И тут Шац спохватывается. «Я хотел сказать, у меня тяжесть, вот здесь, в груди». «Это желудок», — объявляет Гуд. «Съели что-нибудь тяжелое и никак не можете переварить». Я не удержался и фыркнул. «Лучше не скажешь. Сейчас я скромненько держусь в тени, стараясь не мозолить глаза моему другу. В гестапо это называлось психологическая передышка. И нам иногда даже давали стакан воды и ломтик хлеба с повидлом. Стою и слушаю, руки за спиной. В определенном смысле я берегу свою публику. Шац теперь мой единственный, мой последний зритель. А для такого, как я, с призванием комика, публика — это святое. Так что я очень стараюсь не утомлять его. Любой профессиональный хохмач скажет вам вот что. Совершенно необходимо дать секунду передышки. Когда шутки или вицы идут беспрерывно одна за другой, они перестают действовать. Происходит насыщение. Чтобы раздался новый взрыв смеха, надо сделать паузу. Так что я стушевался и молча наблюдаю со стороны. И вижу, что правильно делаю. Шатца потянула на откровенность. «Гуд, у меня большие цорес», — объявляет он. «Даже не сказать, как я доволен. Я страшно люблю слушать, как мой друг Шац говорит на идише. Я очень чувствителен к подобным свидетельствам дружбы». «Простите», — недоуменно спрашивает Гуд. Шац заливается пунцовой краской. «Не понимаю, чего тут стыдиться. Нет ничего плохого в изучении иностранных языков, даже если это происходит среди ночи. У меня сложности, неприятности. Слушайте, Гуд, вы ведь мой друг, поэтому я вам сейчас расскажу. Вы молоды. Вашего поколения это не коснулось. Это еврей». «Еврей? Да, ужасно вредный еврей. Из тех, что ничего не прощают, из тех, из ликвидированных. Эти самые упорные, совершенно бессердечные». Я пожал плечами. «Тут я ничего не могу поделать. Я ведь не нарочно, не просил же я их». «И потом ликвидированные, это сказано несколько поспешно. Есть мертвые, которые никогда не умирают. Чем больше их убиваешь, тем больше их воскресает. Возьмем, например, Германию. Сейчас эта страна полностью населена евреями. Разумеется, их не видно, физически они не присутствуют, но... как бы это сказать, их нельзя не чувствовать. Вы будете смеяться, но пройдите по любому немецкому городу, а также по Варшаве, по Лодзе, да где угодно. Всюду пахнет евреем. Да-да, улицы забиты евреями, которых там нет. Потрясающее впечатление. Кстати, на идише есть одно выражение, пришедшее из римского права. «Мертвый хватает живого». Вот это то самое. Я не хочу огорчать целый народ, но Германия полностью оевреевшаяся страна. Разумеется, для Гута все это пустой звук. Это ариец из поколения, в жилах которого нет ни капли еврейской крови. Он мне напоминает израильских сабра. Они такие же высокие, белокурые, крепкие, олимпийские. Они не знали гетто. Слегка обезоруженный молодыми немцами, я чувствую и признаюсь, Нет у меня к ним никакой враждебности. Это ужасно. Шеф, я ничего не понимаю. Какой еврей? Да вы не можете понять, с безнадежностью произносит Шац. Просто я тащу на себе еврея. Понятное дело, это всего лишь галлюцинации. Я это прекрасно понимаю, но крайне неприятно, особенно в минуты переутомления, как сейчас. Вы обращались к врачам? Да представьте вы себе, что тянется уже 22 года это. Я их толпы, толпы, и тут он замолкает. Он увидел меня, и я ему сделал знак. Я хочу сказать, толпы врачей. Ничего они не смогли. Они и пальцем не хотят пошевелить. Когда я говорю им, что во мне паразитирует еврей, который не оставляет меня, можно сказать, ни на минуту, особенно по ночам, они сразу же начинают бекать и мекать. Я думаю, они просто боятся за него взяться. Сами понимаете, они же немецкие врачи и боятся, что если им удастся избавить меня от него, их могут обвинить в антисемитизме, а то и в геноциде. Я даже собирался поехать лечиться в Израиль. Как-никак между нами подписан договор о культурном сотрудничестве, но у меня есть чувство такта. Нельзя просить израильских психоаналитиков уничтожить еврея, чтобы вылечить немца. В итоге одни мучения. Гуд, похоже, заинтересовался. И так все время? Все время. А вы его... Ну, я хочу сказать, вы его знали? Нет. То есть да... Ладно, между нами. Лично я его не знал, но заметил. То есть, когда я скомандовал... Поймите, у меня был приказ, понимаете, приказ, но и, само собой, честь мундира не следует забивать. То есть, я хотел сказать «забывать». Короче, когда я дал команду открыть огонь, он повел себя не как остальные. Там их было человек 40, мужчины, женщины, дети, на дне ямы, которую мы приказали им выкопать. Они стояли и ждали. Им и в голову не пришло защищаться. Женщины, конечно, кричали, пытались прикрыть детей своими телами, но никто даже не пытался что-нибудь выкинуть. В таком положении даже их изворотливость пасует. Но вот один из них... Он повел себя не так, как все. Он защищался. Чем? Чем? Непристойным жестом. Непристойным жестом? Это правда. Я до сих пор задаю себе вопрос, что толкнуло меня показать в такой миг голую задницу представителю расы господ. Быть может, я предчувствовал, что придет день, и евреев станут упрекать за то, что они, не сопротивляясь, позволяли уничтожить себя. И я решил воспользоваться единственным оружием, которое мы сохранили почти в полной неприкосновенности в течение столетий, и которого через секунду мне предстояло лишиться. Ничего другого сделать я не мог. О том, чтобы выпрыгнуть из ямы, и броситься на эсэсовцев нечего было и думать. Она была слишком глубокая, на меня в тот же миг срезали бы очереди. Но я хотел сказать последнее слово. Прежде чем получить пулю в сердце, я хотел послать в Германию нацистов, человечество, тех, кто будет жить после меня. И воспользовался для этого древним оскорбительным жестом, известным во всем мире, а выглядит он так. Сгибаешь в локте правую руку, выставляешь ее вперед, сжимаешь кулак и одновременно резким рубящим движением левой ладони ударяешь по правой руке у локтевого сгиба. Очень выразительный жест. Мои люди уже целились в них, и тут он выскочил вперед и сделал этот непристойный жест. Полное отсутствие достоинства. Я просто задохнулся от возмущения его постыдным поведением перед лицом смерти и на секунду-другую задержался с командой. Этот мерзавец с молниеносной быстротой воспользовался моим опозданием, что доказывает, он привык наносить оскорбления. В это трудно поверить, ведь через секунду ему предстояло умереть, но... Он повернулся к нам спиной, спустил штаны, показал нам свой голый зад и, прежде чем упасть, крикнул «Кишмир интохес!» «Поцелуй меня в зад!» Настоящая хуцпе, отвратительная наглость. Секунду все молчали. «А я и не знал, что вы говорите на идиш», — заметил Гуд. «Я на идише? Мне так показалось». «Боже милостивый!» — вскричал Шац. «Я был в бешенстве. А что такое вообще? Мы столько лет уже вместе, и вполне естественно, что я научил его парочке другой слов». «Это он!» — буркнул Шац. «Все он!» «Вы правы. Да, я уже и сам замечал. Иногда он заставляет меня говорить на идише, особенно по ночам». «Да, правда, я даю ему уроки». «И что такого?» «Я ведь не сплю никогда. Мне скучно. К тому же Шацхен храпит. Это невыносимо. Чувствуется, что он совершенно не думает обо мне и, может, даже видит приятные сны. Тут-то я бужу его и даю ему уроки идиша. Он может считать что угодно, но это вовсе не напрасная трата времени. У нас есть прекрасные писатели, например, Шолом Алейхем, и скоро Шацхен сможет читать Шолом Алейхема в оригинале. Что же тут плохого?» Гуд сосредоточенно смотрит на своего шефа. Похоже, он убежден, что у того приступ паранойи. Шац встал со стула и принялся искать меня взглядом. Но я стал полностью невидимым. Я чувствую, если очень на него давить, он спятит с ума. Это будет ужасно. Я вовсе не хочу потерять его. «Вам бы стоило принимать транквилизаторы», — предложил Гуд. «Он не позволяет». «Вот уже врет. Я разрешаю ему принимать любые транквилизаторы, какие его душе угодно. Мне на них начхать. Они на меня никак не действуют, я спокойно переношу их. А также шнапс, барбитураты и любые выходки неонацистов из Зольдатен-Цайтунг. Они загнали меня в свое подсознание, и я остаюсь там. Меня не искоренить. И считаю, что германское правительство совершенно напрасно пытается получить ядерную бомбу. Подобная попытка морального перевооружения кажется мне смехотворной. Так им не удастся избавиться от меня. Что сделано, то сделано. На протяжении нескольких поколений они называли нас внутренними врагами и теперь-таки имеют нас внутри себя. И водородная бомба тут абсолютно бесполезна. Чего они вообще хотят? Богу душу отдать? Что ж, должен признать, это, конечно, способ окончательно вытравить нас. Я ловлю себя на том, что, вопреки себе, произношу слова на этом гнусном жаргоне. Кончилось тем, что я купил словарь, чтобы понимать, что я говорю. «Арахмонес» — это значит «сжальтесь». Я тысячи раз слышал это омерзительное слово. «Хуцпе» — нахальство. «Гвалт» — на помощь. «Мазл тов» — поздравление. И представляете, однажды ночью я проснулся от того, что пою. Гот улыбнулся. «Ну, это все-таки повеселее будет». «Вы так думаете?» «Значит, вы плохо знаете этого подлеца. Угадайте, что он заставил меня петь?» «Эль Малер Хамим». Это их погребальная песня по мертвым. Посреди ночи он заставил меня встать, и была годовщина восстания в Варшавском гетто, и петь эту их погребальную песню. А сам сидел у меня на кровати, отбивая ритм, и с удовольствием слушал. А потом еще заставил меня распевать «Идише маме». Представляете, меня? Никакого такта. Да, конечно, среди несчастных жертв Гитлера были матери и дети. Но он совершенно бессердечный мерзавец. Представляете, две ночи подряд. Но только пусть это останется строго между нами. Он буквально бы за ноги вытаскивал меня из постели, заставлял опускаться на колени. И это у меня в моем собственном доме. И читать «Кадиш» их за упокойную молитву. А я виноват, что раз прочитал в газете об оскверненных еврейских могилах. Надо так надо. На сей раз инспектор Гуд был явно удивлен. «На колени? Он заставил вас опуститься на колени, читать этот их, как его, Хакадиш? Странно. Евреи же не молятся на коленях?» Секунду Шац пребывал в нерешительности. «Мы их ставили на колени», — полголоса как бы по секрету объяснил он. «Ах, вот что!» — немножко смущенно протянул Гуд.